И мы думаем, о, какая красивая женщина. И мы не знаем, что красота ее связана, это отблеск красоты кого? Кришны. Мы восхищаемся чьим-то интеллектом и не понимаем даже, что это лишь отблеск интеллекта кого? Кришны. Мы ничего не можем связать. Гопи все связывают с Кришной. Кого бы они ни видели, они думают, это лишь блеск, это лишь, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, лишь из искры моего великолепия проявляются все эти материальные и духовные миры. Лишь из искры, и в Бхагавад-гите говорится, великолепие Абсолюта. И великолепие Абсолюта описано в Бхагавад-гите, Кришна пытается лишь объяснить искру. И то не может ее объяснить, потому что она не вмещается в мирскую форму. То есть, эта форма может раскрыться только в сердце предавшейся души. Эта искра может запылать великолепие Кришны. И человек может привлечься. И он говорит, лишь из искры. Зачем знать об этом все? Ты не сможешь, Арджуна, узнать все, потому что лишь из искры моего великолепия творятся эти духовные и материальные миры, которые ты не можешь понять даже. Как же ты можешь понять меня без моей милости? По моей милости только все происходит. Милость Кришны.